Здравствуйте, слушаю вас. Я вас слушаю. Ну да, вы звоните по какому поводу? Вас представляться не учили? А, мужчина, вы звоните куда? Можете уточнить, пожалуйста? Вы же звоните, я вам не звоню. Фамилия, имя, отчество, назовите. Кто? Вам? Я должна вам сказать фамилию, имя, отчество. Вы только что перезвонили. Это финансово-юридическая компания «Прима Коллект». Вы звоните по какому поводу? «Прима Коллект»? Да, да. Вы менеджер по работе с задолженностью? Ваша должность какая? Специалист по работе с проблемной задолженностью. Специалист? Да, да, да. Не менеджер еще? Нет, не менеджер. То есть вы работаете менее 3 месяцев, я так полагаю? Нет, абсолютно. Более 2 лет. Более 2 лет, и вас до сих пор не повысили? Ну, уважаемая, давайте так. Вы звоните по какому поводу? Цель вашего звонка какова? Вы хотите узнать информацию по поводу своей задолженности? Я вот долг разобрался платить. Вот думаю, 200 тысяч есть у меня. Оплатить или на какие-то другие цели потратить? Ну, не знаю, это ваши проблемы. А вы Гадзюр Василий Дмитриевич? Возможно. Ну, или вы знаете этого человека, потому что этот номер телефона зафиксирован в деле Гадзюра Василия Дмитриевича и также Геляевой Ольги Александровны. Кто вы? Вы лично Василий Дмитриевич или, наверное, же знаете кого-то из этих людей? Я супруг Геляевой. Значит, давайте так. Вы понимаете, почему вы сюда перезвонили? Цель вашего звонка какова? То есть вы специалист по работе с задолженностью, я про долг знаю. Чем вы занимаетесь, я догадываюсь. Василий Дмитриевич, я так предполагаю по голосу, то, что вам не может быть 53 года, наверное же вы тогда знаете этого человека. В смысле? Какой у меня голос должен быть? Ну, я говорю, человеку, который... Мне что, скажите, еще раз фамилию, имя, отчество. Мужчина, давайте так. Вы сказали, да, возможно, я и Василий Дмитриевич Гадзюр. Этому человеку 53 года, и вы не можете быть этим человеком. Может, вы являетесь знакомым, родственником, другом для этого человека. Мне же неизвестно, я бы хотела у вас... все-таки переуточнить эту информацию. Если это ошибка, тогда извините, и я передаю данные о том, что вы к этому человеку не имеете никакого значения.